задыхаются в беге кони. 1762 год. Последние дни июня. Заколосилась на поле рожь, пчелы гудят над лугом. Знаменитый Петергоф, одно из замечательных мест под Петербургом. Берег моря, чудесный парк, Мон-Плезир, летний домик в тени деревьев. В Мон-Плезире в те дни жила Екатерина. Ораниенбаум тоже одно из прекрасных мест под Петербургом. Тоже море, чудесный парк, царский дворец. В Ораниенбаумском дворце находился в те дни император Петр III. Раннее утро, 28 июня, в Петергофе к Мон-Плезиру подкатила карета. Приезжий быстро направился в дом. Это гвардейский офицер Алексей Орлов. Потребовал он, чтобы пропустили его в комнату Екатерины. Пора вставать, все готово. Очнулась от сна Екатерина. Все готово, пора вставать. Собралась быстро Екатерина, села в карету, и тут... — Арестован Пассок, — сказал Орлов. Побледнела Екатерина. Капитан Пассок, один из главных участников заговора, всем грозило разоблачение. — Все нормально, нормально, — твердит Орлов. — В быстроте наш успех. В Петербурге ждут Екатерину войска и восставшие офицеры. Ударил Орлов лошадей. Мчит в Петербург карета, раннее утро, несутся кони, а в это время в Ораниенбауме в царском дворце спит, не чуя беды, Петр III. Мчатся кони, несутся кони, задыхаются в страшном беге. Загнал лошадей Алексей Орлов. Остановились они. Хлещет Орлов кнутом, понукает словами, громами, не с места лошади. До Петербурга оставалось... 5 верст, неужели провал всему? Забилось тревожно сердце Екатерины. И вдруг, как из-под земли, появилась рядом с каретой Алексея Орлова другая карета. Смотрит Екатерина. Как тогда у церкви на козлах Григорий Орлов? Пересела Екатерина в другую карету, кони сытые, отдохнувшие, взяли галопом кони. Мчит в Петербург карета. Раннее утро. Спит в Ораниенбауме, не чуя беды, император Петр III. И вот Петербург. Казармы Измайловского полка. Все верно. Готовы здесь к встрече Екатерины. Стоят солдаты, стоят офицеры. Ура! Ура! Гремит в честь Екатерины. Появляется батюшка. Приводит священник-солдат к присяге и снова «Ура! Ура! Быстрее! Быстрее!» — торопит Екатерину Григорий Орлов. Снова они в карете. Мчит карета к казармам гвардейского Семеновского полка, и здесь все готово к встрече Екатерины, и здесь гремит в ее честь «Ура! Ура!» Спит в Ораниенбауме Петр III. «Быстрее! Быстрее!» — вновь торопит Екатерину Григорий Орлов. Солдатам гвардейского Преображенского полка, к другим солдатам торопится Екатерина. Переоделась к тому времени Екатерина, на ней военный гвардейский мундир. Сидит она верхом на белом рослом коне, конь по-царски ступает, важно. Проснулся в Ораниенбауме Петр III. Узнал он о восстании гвардейских полков в Петербурге, спохватился, да поздно. Признали гвардейские полки Екатерину новой императрицей. «Ура! Ура!» — не умолкая кричат солдаты. Пришлось Петру III отказаться от русского престола. По его просьбе разрешили ему поселиться под Петербургом, в Ропше. Прошло несколько дней, и страшная весть из Ропши — бывший император скончался. Однако не сам скончался Петр III. Его убили гвардейские офицеры. Екатерина надела траур.